только бы волки смогли его одолеть. Мои добрые вампиры обратно не приедут. Да чего же здорово представлять, что и те, другие тоже исчезнут. Я крепко зажмурилась. Сейчас провалюсь в забытье, даже на кошмар согласна. Лучше пустой лес, чем красивое бледное лицо, что терзало из-под сознания. Фантазия рисовала Викторию с почерневшими от жажды, горящими от нетерпения глазами и хищной улыбкой, обнажающей блестящие зубы. Волосы словно пламя, лижущие покатые женственные плечи. В ушах эхом отдавался голос Лорана. «Знала бы ты, что она для тебя придумала!» Я зажала рот, только бы не закричать.